Часть пятая. Что делать, если не получается? Все казалось сложнее, чем я думала. У меня катастрофически не получается систематизировать даже часть своих запасов. Основной затык – это фотографии со всех телефонов и фотоаппаратов. И вперемешку все портфолио, текущая стройка, личные снимки. Реально, как будто пытаюсь разобраться не в своем компьютере, а в собственной голове. Так и есть. Наши виртуальные запасы – зеркало нашей души. Разбирая их, мы словно стряхиваем с себя шелуху чужих мыслей, информационный шум и стресс. И это может оказаться непросто. Как бы мы ни были мотивированы на работу в самом начале, все равно в какой-то момент мы перегораем. Чтобы усталость и отсутствие результатов не помешали вам достигнуть цифрового дзена, я собрала для вас в этой главе решение наиболее частых проблем. Надеюсь, она вас вдохновит.